Жили-были себе царь и царица. У них были сын и дочь. Сына звали Иванушкой, а дочь Аленушкой. Вот царь с царицей померли, остались дети одни и пошли странствовать по белу свету. Шли, шли, шли, идут и видят пруд, а около пруда пасется стадо коров. «Я пить хочу», — говорит Иванушка. «Не пей, братец, а то будешь теленочком», — говорит Аленушка. Он послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видят реку, а около ходит табун лошадей. «Ах, сестрица, если бы ты знала, как мне пить хочется!» «Не пей, братец, а то сделаешься же ребеночком!» Иванушка послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видят озеро, а около него гуляет стадо овец. «Ах, сестрица, мне страшно пить хочется!» «Не пей, братец, а то будешь баранчиком!» Иванушка послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видят ручей, а возле стерегут свиней. «Ах, сестрица, я напьюся, мне ужасно пить хочется!» «Не пей, братец, а то будешь поросеночком!» Иванушка опять послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видят, пасется у воды стадо коз. «Ах, сестрица, я напьюся!» «Не пей, братец, а то будешь козленочком!» Он не вытерпел и не послушался сестры. Напился и стал козленочком. Прыгает перед Аленушкой и кричит: «Ме! Ме!» Аленушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою. А сама-то плачет, горько плачет. Козленочек бегал-бегал и забежал в сад к одному царю. Люди увидали и тотчас доказывают царю: «У нас, ваше царское величество, в саду козленочек, и держит его на поясе девица, да такая из себя красавица!» Царь приказал спросить, кто она такая. Вот люди и спрашивают ее, откуда она и чего роду племени. «Так и так, — говорит Аленушка, — был царь и царица, да померли. Остались мы, дети. Я царевна, да вот братец мой царевич. Он не утерпел, напился водицы и стал козленочком». Люди доложили все это царю. Царь позвал Аленушку, расспросил обо всем. Она ему приглянулась, и царь захотел на ней жениться. Скоро сделали свадьбу и стали жить себе, и козленочек с ними гуляет себе по саду и пьет, и ест вместе с царем и царицею. Вот поехал царь на охоту. Тем временем пришла колдунья и навела на царицу порчу. Сделалась Аленушка больная, да такая худая, да бледная. На царском дворе все приуныло, цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава блекнуть. Царь воротился и спрашивает царицу: «А ли ты чем нездорова?» «Да, хвораю», — говорит царица. На другой день царь опять поехал на охоту. Аленушка лежит больная. Приходит к ней колдунья и говорит: «Хочешь, я тебя вылечу? Выходи к такому-то морю, столько-то зорь, и пей там воду». Царица послушалась и в сумерках пошла к морю. А колдунья уж дожидается. Схватила ее, навязала ей на шею камень и бросила в море. Аленушка пошла на дно. Козленочек прибежал и горько-горько заплакал. А колдунья оборотилась царицею и пошла во дворец. Царь приехал и обрадовался, что царица опять стала здорова. Собрали на стол и сели обедать. «А где же козленочек?» — спрашивает царь. «Не надо его», — говорит колдунья. «Я не велела пускать. От него так и несет козлятиной». На другой день только царь уехал на охоту. Колдунья козленочка била, била, колотила, колотила и грозит ему. «Вот воротится царь, я попрошу тебя зарезать». Приехал царь. Колдунья так и пристает к нему. «Прикажи, да прикажи зарезать козленочка. Он мне надоел, опротивил совсем». Жалко было царю козленочка. Да делать нечего. Она так пристает, так упрашивает, что царь наконец согласился и позволил его зарезать. Видит козленочек, уж начали точить на него ножи булатные. Заплакал он, побежал к царю и просится. «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки всполоскать». Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю, встал на берегу и жалобно закричал. «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережек. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». И она ему отвечает: «Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет, люта змея сердце высосала». Козленчик заплакал и воротился назад. Посередине дня опять просится он у царя. «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки всполоскать». Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю и жалобно закричал. «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережек. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». Она ему отвечает: «Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет, люта змея сердце высосала». Козленчик заплакал и воротился домой. Царь думает, что бы это значило. Козленочек все бегает на море. Вот попросился козленочек в третий раз. «Царь, пусти меня на море сходить, водиться и спить, кишочки всполоскать». Царь отпустил его и сам пошел за ним следом. Приходит к морю и слышит. Козленочек вызывает сестрицу. «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережек. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». Она ему отвечает: «Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет, люта змея сердце высосала». Козленочек опять зачал вызывать сестрицу. Аленушка всплыла кверху и показалась над водой. Царь ухватил ее, сорвал с шеи камень и вытащил Аленушку на берег, да и спрашивает, как это сталось. Она ему все рассказала. Царь обрадовался. Козленочек тоже. так и прыгает. В саду все зазеленело и зацвело. А колдунью приказал царь казнить. Разложили на дворе костер дров и сожгли ее. После того царь с царицей и с козленочком стали жить да поживать, да добра наживать. И по-прежнему вместе и пили, и ели.